чем-то, чем-то, наверное, ясно, чем именно этот франт с элегантно постриженными усиками, этот перегруженный эрудицией златоуст, этот последний меньшевик, задержавшийся в высшем эшелоне власти, выпирал из их привычного круга, не вписывался, не тянул на равного и родного. Его не звали к столу, разве что к протокольному. Не приглашали к общим застольям, не втягивали в общие розыгрыши. Незаметно подложить под зад собутыльника помидор, любимая шутка товарища Сталина и его закадычных друзей. Он был слугой, очень нужным, но не приятелем, не соратником, а только слугой. И однако его ожидал последний рывок, звездный час беспримерной судьбы. 16 октября 1952 года на первом пленуме ЦК, избранного 19-м съездом партии, он вместе с Брежневым, с незабвенным философом Юдиным и другими вернейшими стал кандидатом в члены президиума, то есть взошел, наконец, на предпоследнюю, все-таки еще кандидат, а не член, ступеньку парадной лестницы, почти на самую вершину власти. Моделировать несостоявшуюся историю – безнадежное дело. И, однако, не особенно боясь ошибиться, можно предположить, что проживи Сталин подольше, Вышинскому было бы еще суждено, прежде чем самому получить пулю в затылок, сыграть последнюю свою роль, обличая с трибуны обвинителя новых героев скамьи подсудимых, вчера еще самых ближайших и самых верных. Но до этого не дошло. Его пребывание на партийной вершине, скорее формальное, чем реальное, продолжалось 140 дней. Столько же оставалось ему обладать министерским портфелем. Эти месяцы были наполнены ужасающей атмосферой ожидания новых катастроф, куда более кошмарных, чем все, что было уже пережито. С наибольшей степенью вероятности можно предполагать, что очередная банда иностранных наймитов, террористов и заговорщиков состояла бы теперь из Молотова, Маленкова, Ворошилова, Кагановича и Микояна. Вошел ли бы в нее и Берия? Если да, то чьими руками удалось бы Сталину осуществить свой замысел? Если нет, то с кем бы Берия вступил в союз? С террористами или с вождем? Обо всем этом мы можем сегодня только гадать. Еще менее ясно, как бы сложилась на этом витке истории судьба Андрея Вышинского. Никакого процесса, где ему пришлось бы витийствовать, на прокурорской трибуне быть, наверное, уже не могло. Процесс этот некому было готовить. Эпоха судебных спектаклей прошла. Наступала пора грандиозных кровавых мистерий, где народу отводилась не роль созерцателя, но непосредственного прямого участника действия, за которым сам драматург и постановщик наблюдал бы в бинокль из окна кремлевского кабинета. Место Вышинскому в этой феерии среди режиссеров уже не нашлось бы. Кто знает, где бы оно нашлось. Началась новая волна арестов. Один за другим из кремлевской больницы и поликлиники, где лечился и он, и семья, исчезали врачи, в том числе и те, кто участвовал в экспертизе на процессе Бухарина-Рыкова, именем науки с готовностью подтверждая любой обвинительный бред. Профессора Виноградов, Шерешевский, кто участвовал в других фальсификациях, отлично сознавая, конечно, свою обреченность, выхода не было, разве что пуля в висок. Но этого выхода никто и ни от кого требовать, полагаю, не вправе. Страна тем временем жила в атмосфере страха перед неизвестностью и ненависти к убийцам в белых халатах. Тысячи людей, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи, отказывались лечиться, их не могли успокоить даже вполне благонадежные фамилии врачей, ведь их уже убедили, что едва ли не за каждой хорошей фамилией скрывается, в скобках, плохая. Мутная волна антисемитизма вернейший признак глубокого политического кризиса и экономической нестабильности –